Глава 24. Отвлекающий маневр. Из трюма так загрохотало, что капрал сразу понял, там происходит нечто ужасное. Лок, наконец, перестал целиться в заключенного и посмотрел в ту же сторону. «Череп, неужели ты все-таки замочил его? А ведь мужика просили доставить живым!» Грохот вдруг прекратился. «Череп!» Неожиданно снова застучало. Стало понятно, что к ним приближалось нечто большое. Лок тут же заподозрил неладное и активировал подъем шлема в боевое положение. Щитки металла почти мгновенно укрыли его лицо. Два фасеточных глаза сверкнули в свете салонного освещения. В этот момент снова послышались удары. В люке появилось несколько вмятин. «Гриф, в трюме противник! Похоже, череп не справился!» Лок на секунду уставился на молчаливого капрала, а потом посмотрел в сторону закрытого люка кабины челнока. «Эй, Гриф, ты что, оглох?» «Освободи меня», — потребовал девастатор, когда из промятого металла в 5 метрах от него начали появляться сквозные отверстия. «Сиди, не рыпайся», — ответил тот, попятившись к кабине. «Гриф, мать твою, ответь!» Металлические когти вспороли обшивку люка. На секунду в образовавшейся дыре появились две точки красного света. Капрал тут же встал с места и услышал щелкнувший затвор позади. «Сидеть, я сказал! Или хочешь, чтобы я всадил тебе пулю в затылок?» Десантник испепелил его взглядом. «Если я погибну, провалишь задание, и все ваши потери будут напрасны. Либо меня убьет эта штука, либо ты. Коли так, я выбираю пулю». Капрал двинулся к нему, как вдруг за его спиной послышался громкий скрежет. Четырехногое металлическое существо пролезло внутрь и взглянуло своими сканерами на неподвижно стоящие цели. «Твою мать, это пес!» — в растерянности произнес боец. «Вырубайся, сука! Что с твоими мозгами?» Он пытался удаленно деактивировать боевого дроида, но команды будто уходили в никуда. «Гриф, открой эту чертову дверь!» В бессилии заорал Лок, барабаня кулаком о металл. Люк тут же отворился, и из него высунулась голова в пилотном шлеме. «Радиосвязи нет», — сказал Гриф и осекся. «А пес что здесь делает? Он же должен быть в трюме!» Грозно зашумев сервоприводами, железный монстр ощерился всеми своими орудиями. На секунду все находящиеся на борту застыли, ожидая фатального залпа. «Все на улицу!» «Живо!» — скомандовал опомнившийся девастатор, и остальные его послушались. Необычная троица, боец в экзоскелете, пилот в шлеме и заключенный в кандалах выбежали на улицу. Каждый хорошо понимал, что сражаться с боевым андроидом внутри челнока — сущее самоубийство. Тем более нужно было выманить дроида наружу, чтобы тот в порыве схватки не уничтожил челнок. Никто не хотел оставаться в генетическом аду дольше положенного, а без челнока им это было гарантировано. Они бежали по плацу прямиком к зданию, где их встретили еще двое претарианцев — Чоппер и Край. «Что за хер у вас творится? И где череп?» — спросили они, но новоприбывшие ответить не успели. Скрипя проем металлическим корпусом, дроид выбрался на трап и засеменил в их сторону. «Пес взбесился, вот что!» Рявкнул Лок и прицелился в андроида, после чего нажал на спуск. Тр-тр-тр. Автоматическая винтовка последней модели бойко огрызнулась очередями крупнокалиберных патронов. Остальные бойцы тоже не остались в долгу и открыли огонь по цели. Но механическая машина для убийства недаром занимала свое место в трюме боевого челнока. Внезапно андроида укрыло полупрозрачное силовое поле, которое отразило первый удар. Так как защищаться и стрелять одновременно он был не в силах, андроид удивительно ловко перекатился в сторону за бетонное ограждение и уже оттуда начал отстреливаться всем своим разнообразным арсеналом. Под ливнем свинца и градом гранат новоиспеченный отряд был вынужден спрятаться за ближайшим танком. Тяжелая боевая машина буквально вибрировала от бесконечных попаданий, заставляя людей вжиматься в землю возле его гусениц. Но бесконечно так продолжаться не могло. Либо металлическое чудовище полностью израсходует свой боезапас, либо попробует напасть на них с тыла. Поэтому Капрал предложил единственно верное решение в данной ситуации. «Его нужно отвлечь». «Не бзди!» — выпалил Лок. «Сейчас ментор вернется и все разрулит. Ментор, мы в полной жопе. Нужна поддержка на улице». «Эй, прием, шеф!» «А, черт, его рация тоже глушится!» «Погоди, такими темпами пес быстро отстреляется», — добавил Чоппер. «Подождем немного и...» А силовое поле не унимался Капрал. «Насколько ему его хватит?» «Как минимум на 30 минут боя», — мрачно произнес Край. «Это тяж. Следовательно, вооружен и защищен по максимуму». «То есть, когда у него закончится боекомплект, он может просто включить щиты и пойти в рукопашку?» В подтверждение его слов огонь прекратился. Механические ноги застучали по асфальту. Дроид неотвратимо приближался. Солдаты начали нервозно перезаряжать оружие, готовясь к следующей стычке. «Если я попаду на челнок, то завалю его плазменными турелями», — оживился Гриф. «Конечно, была бы связь, мог бы сделать это по удаленке, но чего нет, того нет». «А танк тебе на что?» — тут же спросил Лок. Но тем временем их импровизированное убежище уже начало дымиться и гореть, поэтому о том, чтобы разобраться с дроидом с помощью танка, не могло быть и речи. «Ваши скафы быстро бегают. Нужен доброволец, который отвлечет дроида», — сказал Капрал, обращая на себя всеобщее внимание. «Остальные вернутся на челнок и запустят турели». «Ну, что так смотрите? Дайте броню, сам побегу тогда». Дроид приближался, и отряду нужно было что-то решать. В итоге инициативу на себя взял Лок. «Я побегу. Только если сдохну там из-за вас, то буду навещать вас в кошмарах, парни!» Сказав это, боец рванул в сторону, начав стрелять по движущемуся в их направлении дроиду. Тот даже не стал менять курс, а просто выстрелил в ответ. Получив легкие повреждения, машина смерти зафиксировала пропажу цели, которая скрылась между припаркованных машин. В этот же момент остальные претарианцы начали прицельно палить по его датчикам на верхнем корпусе, что ожидаемо не понравилось роботу. Тот снова укрылся щитом и начал отступать. Оказавшись за небольшим зданием, дроид принялся отстреливаться из укрытия. Лок снова открыл огонь, привлекая его внимание. И пока андроид отвлекся, Гриф, Чоппер и Край выдвинулись на позицию, огибая его с фланга. Девастатора просто оставили на месте, ибо одеваться ему здесь, по сути, было некуда. Стоя у дымящегося танка, Капрал наблюдал, как троица благополучно добралась до челнока и тут же скрылась внутри. Если у Скорпиона и был план, то он полностью провалился. Автоматические пушки челнока были приведены в боевую готовность и прицелились в кремниевого болвана, который тупо продолжал обмениваться выстрелами с Локом. Бах! Прогремел взрыв, от которого Капрал едва не потерял равновесие. Его обдало жаром и чуть не засыпало осколками, благо Девастатор успел спрятаться за броней танка. Когда град металла прекратился, мужчина поднялся и увидел впереди на месте челнока горящую груду металла и разрастающийся над ней оранжево-черный гриб раскаленного газа и пыли. Десантник осел на землю, пребывая в шоке. В его ушах продолжало звенеть, пока вдруг холодные металлические ладони не ударили по ним. Капрал с удивлением посмотрел на фасеточные линзы на шлеме претарианца. Это был Лок. «Чего расселся? Ходу, ходу!» Его бесцеремонно подняли и потащили в здание. Навстречу им уже мчался ментор со своими ребятами. По его лицу было понятно, что командир отделения уже проклял все на свете из-за того, что спустился на эту смертоносную планету вместе со своими бойцами. «Где остальные?» Лёк покачал головой. «Убиты. Челнок взорвался». Выругался Дзюк. «Как вы умудрились, мать вашу?» «Кто на вас напал?» Не теряя самообладания, спросил ментор, кивнув Тидогу, чтобы охранял выход. «Пес! Его будто взломали». «Это твоя работа. — обратился командир к девастатору, который уже начал приходить в себя. «Нет, он был с нами». Неожиданно вступился за него Лок. «Это все пленник в трюме. Череп ушел к нему и не вернулся, а потом появился пес и начал все крушить». «Понятно. Тидок, что там на улице? Видишь пса?» «Никак нет, шеф. Ничего, кроме пламени». Ментор сдавленно выругался. Этот день забрал у него еще 4 бойцов. Когда же они, наконец, выберутся из этого ада? «Хотя, погодите-ка», — вдруг снова сказал Тидок. «Множественные цели у забора, и они быстро приближаются». «Гиноморфы?» — воскликнул капрал, повернувшись в сторону прохода. «Они самые», — увеличив зум, ответил командир отряда, рассматривая в деталях небольшую армию человекообразных чудовищ, которая уже вторглась на территорию базы. «Похоже, их привлекла стрельба и взрыв. Отряд, слушай мою команду. Баррикадируем проход и возвращаемся на склад», — скомандовал он. «Ти, сможешь закрыть ее?» «Постараюсь. Дзюк, замени!» — кивнул боец, оставив свой пост у проема. Товарищ занял его место, пока чернокожий солдат орудовал около панели двери, в которой зияла пара пулевых отверстий. «Дерьмо! Панель управления разбита в хлам!» «Это проблема», — решил уточнить ментор. «Нет, уже подключаюсь», — ответил тот, быстро вскрыв крышку и подсоединившись к ней с помощью разъема. Тем временем они уже стали слышать нечеловеческий рев и крики, доносящиеся буквально отовсюду. Капралу снова в который раз показалось, что он попал в ад, где кричали грешники, мучающиеся от пыток. «Тидок, давай быстрее! Я уже штаны наложил, пока ты там возишься!» — рявкнул Дюк, прицелившись. Прозвучал одиночный выстрел. Затем второй. Третий. И к стрельбе подключился ментор. Монстры с лезвиями вместо рук перли на них толпой, не знающие страха. Капрал просто стоял и смотрел на это, не имея понятия, чем помочь. «Ну же, Тидок, поторопись!» — говорил ментор, продолжая прицельную стрельбу по тварям. «Делаю все, что могу. Тут все протоколы изменены, будто кто-то взламывал систему». Капрал сразу же вспомнил Бету, которая до последнего момента имела незримый контроль над базой. И теперь претарианец разбирался с тем, что она наворотила, будучи в системе. Именно от него теперь зависела их жизнь. Ведь если дверь не закроется, то все они сыграют роль тех самых солдат, которых этим днем снесла другая волна гиноморфов. «Двое на 12 часов!» — выпалил Дюк, бахнув подствольным дробовиком, после чего его автомат застрекотал на все деньги. Командир рядом с ним тоже перестал экономить патроны. Когда, наконец, его винтовка щелкнула в холостую, ментор не стал тратить драгоценное время на перезарядку, а принялся закидывать чудовищ гранатами. «Давай, парень!» «Пока еще не поздно, закрой эту чертову дверь!» Бух, бух, бух! Разрывались гранаты. Среди всполохов огня и разлетающихся осколков капрал вдруг увидел нечто невообразимо ужасное и до боли знакомое. И оно быстро приближалось, расталкивая зазевавшихся гиноморфов, словно пушинки. Оно мчалось со всех ног, словно преданная собака, спешившая увидеться с хозяином, который не был дома целый год. И даже среди всего этого вертепа девастатор смог разглядеть потертое число, на мгновение мелькнувшее в этом хороводе смерти. 13.